Глава 42. Правительственный комитет. От Зимнего дворца расстилались широкие просторы, вымощенные булыжником, который уложен был в виде больших квадратов, и поэтому петербургские площади похожи на грандиозные паркетные полы. Перед Зимним – плацпарад, в другую сторону – Дворцовая площадь, а дальше вдоль Адмиралтейства – громадная Адмиралтейская. Масленица еще не скоро. На Адмиралтейской балаганы не начинали ставить. Площадь пуста. Стоит сумрак и жестокий мороз. Множеством мостов, улиц и переулков эти придворцовые просторы соединяются с Сенатской, Исаакиевской, Покровской площадями, со всем Петербургом, с Марсовым полем, утекают к конногвардейским казармам, к гвардейскому экипажу, к Измайловскому, Павловскому, Семеновскому, конно-гренадерскому полкам. Здесь все приспособлено для парадов, разводов, караулов и шагистики. С раннего утра на этих площадях начинаются маршировка и учения. Потом гремит музыка. Здесь можно шагать и по 5, и по 50 человек в ряд. Целые корпуса маршировали тут в царские дни, вытягиваясь в нить полков блестящих, стройных. Площади превращались в сплошную лавину медных касок, киверов, штыков, усов, разноцветных мундиров, накрест перепоясанных белыми лосиными ремнями. Сейчас дует морозный ветер, площадь бела, но подметена чисто, поэтому ясно проступают все линии, по которым выложены камни, и вся мостовая кажется расчерченной. По Адмиралтейской площади, перед зданием Адмиралтейства, тянется кажущийся бесконечно длинным двойной ряд низких деревьев с колючей стриженной гущей ветвей. Деревья вблизи императорского дворца подчиняются строгой дисциплине. Их стригут. Они стоят, как солдаты. Стройно, слитно, двумя шеренгами. Было время, еще недавно, деревья были выше. Тогда войска еще носили старую форму. Нынче переменили мундиры, и штаны другие. И решено было, что такой бульвар подходит лишь к брюкам в обтяжку. Деревьям приказали осесть. Гуще ветви, стрижка шаром. Весь двойной ряд их, тянущийся далеко-далеко к манежу, что за площадью, приосел. И кажется, что осел и сам манеж. Огромное здание. Отсюда оно кажется маленьким портиком за бесконечным пустым плацем. Кажется, что этот плац тянется до горизонта. Очень тонкая лесть архитекторов государю России, если плац его гвардии так велик, а вдали, как маленькая беседка для отдыха, колоннада огромного манежа, который отсюда кажется грациозной безделушкой. Среди людной столицы создана площадь с иллюзией бесконечности. Но вот решили, что деревья низкие. Бетанкур предложил не запрещать им расти. Но ни о какой самостоятельности не могло быть речи. Деревьям приказали вытянуться, и они вытянулись. Они были довольно высоки, когда капитан уходил в плавание. Но, как заметил он, теперь император, видимо, опять преобразовывал природу. Они снова низкие, и ветви каждого, как еж или гнездо аиста, в трезубых деревянных вилах. Подъехав к зданию министерства, Невельской быстро вошел, наклонив слегка голову с видом опоздавшего человека. Доложился чиновнику и разделся. Он заходил по комнате, как бы ожидая чего-то с нетерпением. Он не допускал неприятных мыслей, но отчетливо представлял опасность. Все эти дни, встреча за встречей, разговоры, опять писал записки и письма в Иркутск, занимался в географическом обществе, помогал Литке, читал, делал выписки. Вид плафонов, паркета с цветами был неприятен. Ему казалось, что можно возненавидеть Росси за эту роскошь, за эту торжественную красоту, созданную для людей, которые совсем не заслужили от России всего этого. Но надо крепиться. «Тяжелый у меня характер», — думал он. «А зачем беситься, глядя на то, чего другие не замечают? Плетью обуха не перешибешь». Потом мелькнуло, что существует масса разных взглядов на жизнь. Теперь после разгрома Петрашевцев ничего не поймешь, что можно, чего нельзя. Одни правы, но бессильны, как Александр. И если веришь им, губишь себя. Другие мертвы мыслью, но хоть что-то можно сделать под их покровительством. Вот какова моя философия. Меньшиков и Перовский покровительствуют мне. Хотя, быть может, в их-то покровительстве и есть опасность. Черт знает, как они понимают вопрос и могут все загубить полумерами. Константин еще юн, моя надежда. Дай бог. Что-то он сделал. В это время в кабинете канцлера тоже шла подготовка к заседанию. «Ну как? Все еще нет листа из Пекина?» — спросил Нессельроды у Синявина. Разговор происходил в зеленом кабинете. «Нет, ваше сиятельство», — отвечал почтительно тучный Синявин. «Как нет? Как нет? Что они думают?» — пробормотал канцлер. В глубине души он удивлялся, как плохо поставлена у китайского императора дипломатическая часть. «Наши министры и Муравьев сами не понимают, на что хотят толкнуть Россию», — говорил граф, проходя с Синявиным по длинной галерее, соединявшей его квартиру с кабинетом и парадными залами Министерства иностранных дел. Эта галерея без окон, вернее, коридор с полусводчатым потолком, увешана картинами и освещена художеством свечей, горевших в бра. Нессельроде надеялся, что рано или поздно государь вполне согласится с ним и откажется от Амура вообще. Всюду считалось, что страной правит сам царь. Но в случаях, грозивших опасностью, канцлер умело сеял страх. В семье Романовых не было душевного спокойствия с тех пор, как задушен Петр III, задушен Павел. Ходят тайные слухи, что не своей смертью кончила Екатерина, а дворянство достаточно выказало себя в декабре 25-го года. У Нессельроды были очень веские доводы и были союзники. Они представляли подоплеку дела об Амуре по-своему и знали все не хуже Перовского. Дворцовая площадь полузамыкается с трех сторон огромным зданием главного штаба с колесницей и шестеркой бронзовых лошадей над въездной аркой. В крыле этого здания, выходившем на мойку, помещалось Министерство иностранных дел. Здесь, в этом совершенно новом, желтом, как бы вызолоченном здании, должно было решиться сегодня, будет или нет возвращена России огромная территория на востоке, с протекающей по ней одной из величайших рек мира. Кони цокали копытами по огромной, почти пустой площади, с часовыми в касках и с одиноким ангелом на гранитной колонне, который то скрывался, то появлялся в глубине низкого петербургского неба, в сумрачном облаке. Лакированная карета выехала через арку, мимо рыцарских доспехов в желтых нишах. Другая, вся в зеркальных стеклах и со стеклянной дверью, подкатила к подъезду со стороны широкого, но выгнутого певческого моста, накинутого на узкий в грязном снегу канал, сжатый двумя стенами гранита. Входя в здание нового Министерства иностранных дел и подымаясь среди огней по позолоты по коврам лестницы, встречаясь наверху, в зале, вельможи разговаривали друг с другом любезно, со слабым оживлением. Все чувствовали, что сегодня быть бою. Кажется, что в новых открытиях, о которых пойдет речь, таится опасность. Есть какое-то странное совпадение в намерениях молодых путешественников, упорно стремящихся на восток, со взглядами только что уничтоженных революционеров во главе с Петрашевским, которые тоже толковали о грядущем пробуждении Азии и стремились туда. Все это настораживает. Ведь колоннады, созданные знаменитыми мастерами, так величественны, и никто не заподозрит в слабости империю, если она откажется от странных предложений, побуждающих страну стремиться в круг иных государств, к иному океану, а, быть может, и к новому иному будущему. Вошел граф Нессельроде и занял место в конце длинного стола, уходившего зеленым полем к полуарке с торжественными лепными украшениями. Несмотря на несколько неприятную внешность и очень малый рост, Сейчас этот старик вызывал чувство почтительности и уважения. И едва он появился, все смолкли. Заседание началось. Директор азиатского департамента, тучный белолицый Синявин, изложил суть дела. Потом стали читать документы. «Его долг был ожидать императорского повеления», сказал, когда чтение закончилось, военный министр Чернышов. Плотный и рослый, в сюртуке с эполетами на толстых плечах и с выпуклой грудью, которая покрыта была звездами и орденами. «Пригласите сюда капитан-лейтенанта Невельского», сказал Нессельроде. Невельской вошел. Встал, вытянувшись в конце длинного стола. Стройная фигура его в черном мундире с орденами на груди и на шее выражала готовность исполнять повеление. И тут не к чему было придраться. Но глаза смотрели остро, возбужденно и зорко, осмеливаясь присматриваться. Словно в этот единый для армии и флота образец офицерской персоны по ошибке вмещена какая-то несоответствующая уставу душа. Стоял полудневный петербургский сумрак. Заседание шло при свете множества свечей, ярко горевших, как на балу, в бра на стенах, в люстре над столом и в подсвечниках. В глубоких креслах сидели важные старики в лентах и звездах. Тут было почти все русское правительство. Невельской думал, что эти почтенные старики не могут быть несправедливы. «Капитан-лейтенант Невельской, на основании чего вы произвели опись?» При общей тишине обратился к нему граф Чернышов. Военного министра властное белое лицо с тяжелыми, чуть обрюзгшими щеками, пышные усы, светлые глаза и темные редкие волосы, зачесанные с пробора на лысину. Он смотрел на Невельского с тем видом надутой профессиональной свирепости, которая так свойственна людям, привыкшим грубо повелевать и попирать человеческое достоинство по долгу службы. Но лицо его было не только свирепо. Чернышов, по примеру царя, умел одновременно придавать ему выражение снисхождения. Именно с этим видом свирепости и лицемерной милостивости обратился он к капитану. Теперь Невельской уже видел перед собой не русское правительство. Перед ним был Чернышов, которого, как он знал давно, страшились почти все, а многие ненавидели. Это он пытал декабристов, вел допросы и горцевал на коне у виселицы, когда вешали. Невельской хотел отвечать, но почувствовал, что заикнется, и замер. Моложавый Перовский с пышными черными бакенбардами метнул на него выразительный холодный взор, как бы приказывая «в бой». В этом взгляде были и гнев, и опасения, что офицер струсит. Взгляды враждебные и взгляды ободряющие скрестились. Они были подобны ударам бича в воздухе. Одни требовали мужества, другие угрожали. Невельской почувствовал весь ужас своего положения. В грозное время он стоял перед лицом жестоких и бессердечных судей, которые уже многих уничтожили без всякого сожаления. Он, осмелившийся пренебречь их приказаниями и законами. «Отвечайте, откуда вы могли знать суть императорского указа до получения его?» продолжал военный министр, как бы беря допрос на себя и желая сбить с толку того, к кому обращался. Это было ему привычно. Он гордился тем, что умеет допрашивать. Хотя Чернышов был министр военный, но, как и каждый близкий царю Николаю, чувствовал себя и деятелем третьего отделения. Изобличал, раскрывал, доносил и преследовал, чему научился еще в дни допросов декабристов. «Отправляясь на опись, я исполнил долг мой, ваше сиятельство», слегка дрожащим голосом заговорил Невельской. И тотчас взял себя в руки. «Наказывать или миловать меня за это может один государь», — глухо и гордо добавил он. Чернышов поднял изогнутые брови. «Почему же вы не ждали инструкции?» «Если бы я ждал утвержденной инструкции, время, нужное для описи, было бы упущено», — почтительно отвечал Невельской. «У меня на руках была копия указа. «Вы получили неутвержденную копию, а не указ», — перебил его Чернышов. «А это значит», — обратился он к членам комитета, а всего более к Перовскому, «что исследования незаконны. Это значит также, господа», — угрожающе перебил граф Перовский. Надо было пояснить намек Невельского, а то все делают вид, что не понимают. «Есть высочайшее мнение. Его Величество всемилостивейше простил капитан-лейтенанта Невельского за опись без инструкции». Все стихли, услыхав произнесенное имя того, кто властен был над этими людьми. И кто был тут, неподалеку, за площадью с ангелом на колонне, чей золотой штандарт с черным орлом торжественно полоскался на ветру за окном на крыше дворца. Теперь надо было уравновесить силы и влияние. «Величайшие ученые всех европейских народов сошлись на том, что Амур Сустьев недоступен», — заговорил Нессельроде. Очки его, блестевшие при свете свечей, полузакрывали глаза и крупный нос с маленькой горбинкой. Потоки буйных черных с проседью волос зачесаны со щек и висков вверх и взбиты искусно на голове. Видимо, для того, чтобы придать канцлеру роста. Нессельроде держится просто. Движения его полны изящества и достоинства. «А капитан-лейтенант...» Тут, как бы запнувшись, канцлер поискал на бумаге фамилию офицера, но, казалось, не мог найти и сделал почти незаметный жест рукой, который, однако, все заметили, и который как бы означал, ну, бог с ней, какая бы ни была у него фамилия. Он продолжал. «А капитан-лейтенант не согласен с ними и утверждает, что Сахалин — остров, из чего выводится заключение, что необходимы политические действия. Мы рассмотрели все карты и документы и находим сведения, представленные нам, сомнительными». Глаза канцлера, живые и острые, поблескивали, а говорил он сухо и то, что все уже слыхали. «Ваши карты противоречат всем документам», — строго и ласково обратился канцлер к Невельскому, «а также докладу, представленному на высочайшее имя». «Так не высочайшему мнению, а вашему докладу они противоречат», — саркастически заметил до того молчавший, сухой, прямой, как палка, седоусый князь Меньшиков. Все оживились и стали переглядываться, покачивая головами. Дело завязывалось. Ударила тяжелая пушка. У Невельского отлегло на душе. «Мало ли, что у него в докладах пишется», — как бы про себя пробубнил в усы князь. И на этот раз раздался взрыв откровенного смеха. «Я уверен, что вы грубо ошиблись», — продолжал Нессельроде, не обращая внимания на Меньшикова. «Может быть, следует вовремя отказаться от ваших утверждений», — добавил он назидательно. «Вы совершили опись самовольно, наспех, кое-как, без надлежащей научной подготовки. Ученые не согласны с вами, и вы заслуживаете строгого наказания». Поднялся генерал Берг. Он небольшого роста, со щуплым лицом, на котором ввалились темные ямки, с узким подбородком, с черными закрученными вверх усами и с острыми маленькими глазками. Эти глазки выражали опьянение собственным величием. К его закрученным усам, верно, очень идет каска. Берг — генерал-квартирмейстер русской армии. Карты, планы, розыски путей по его части. В былые же годы он подавлял восстание в Польше и залил кровью Варшаву, за это одарен и обласкан царем Николаем. И с тех пор во взоре Берга величие и выражение присыщенности и равнодушия. Он сух, заносчиво горд, точен. Он отправляет экспедиции, значится в числе членов-учредителей географического общества, хотя приглашен туда лишь для благонадежности. И считает себя покровителем ученых и ученым. «Вот у нас есть современные карты», — заговорил он, выпуская из-под черных усов, как жало острием маленькой верхней губы. Вот тут стоит на устье Амура китайская крепость. Посмотрите, как все показано подробно. В крепости имеется 10-тысячный гарнизон и флот. Есть также карта Крузенштерна и карта штурмана Гаврилова с приложенным к ней донесением нашего достопочтенного адмирала и ученого Фердинанда Петровича Врангеля. Мы также располагаем рядом новейших сведений, представленных российско-американской компанией. Есть также мнение компании. Есть мнение ее председателя, адмирала Врангеля. «Господа, надо заслушать капитан-лейтенанта», — сказал граф Лев Алексеевич Перовский, показывая, что не собирается слушать Берга. Перовский в комитетах слов на ветер не бросал. Сейчас все увидели в этом выхоленном барине с приятным, располагающим и моложавым лицом всесильного министра. Усы Берга, казалось, встопорщились еще круче. «Меня перебивают?» — выражал его взгляд, в котором сквозь опьянение собственным величием засквозила обида. Перовский даже не посмотрел на него. Капитан подошел ближе к графу Нессельроде, где на стене над зеленым сукном стола висела знакомая карта, вычерченная штурманскими офицерами Байкала. «При подходе с юга глубина уменьшается. Видимая картина Сахалина и материкового берега такова, словно они составляют единое целое», — начал Невельской. «Таков вид с юга, откуда подходил Крузенштерн. А жители тех мест, гелики, когда я просил их чертить план, в знак того, что между берегами можно проходить на лодке, проводили черту. Можно понять, что они рисуют перешеек, тогда как на самом деле они показывали, что тут вода. Эти объяснения могли ввести в заблуждение предыдущих исследователей. Говоря это, капитан несколько раз провел нервно по карте между берегом Сибири и Сахалином. «А тут вода! Вода!» — воскликнул он, увлекаясь и как бы желая обрадовать членов комитета. Он продолжал с сияющим видом, которого не мог подавить, обращаясь ко всем присутствующим. Лаперус, видимо, не понял их объяснений и решил, что эти черты означают перешеек. «Лаперус не понял?» — подняв брови, спросил тенором Берг. «Да, нами найден тут пролив. В самом узком месте его ширина 7 миль. Мы прошли между вот этими мысами. Оказалось, что никакого перешейка нет, и нам открылся вид на Японское море». Все стихли и невольно слушали Невельского. Тот успокоился, заговорив о любимом деле. Всем видно было, что это человек живой, и рассказывал он, радуясь искренне. Для него уж более не имело значения страшная власть его слушателей, их звезды, чины и заслуги. Он говорил складно, а эти почтенные старики всю жизнь ценили тех, кто складно рассказывает. Лишь Нессельроде заерзал в своем высоком кресле, видимо, не желая поддаваться общему чувству интереса. Радость Невельского была так видима и неподдельна, что сильнее всех доказательств располагала в его пользу. «Что же касается крепостей и вооруженной силы на устье Амура», продолжал он, сияя от того, что дорвался, наконец, и выкладывает все правительству, и блеснул взором через стол прямо на Берга, «то сведения об этом неверны. Никаких сил там нет. Мы поднялись на 60 миль вверх от входного мыса и кроме геликов никого не видели. Деревни их указаны на карте. Гелики объяснили нам, что они никакой, ничьей власти над собой не признают и дани никому не платят. Нас всюду встречали дружески. Гелики брались быть проводниками. Не только никаких войск и укреплений, но и вообще ничего правительственного влияния там нет. И, видимо, никогда не было. Это так же верно, как то, что я стою здесь. Теперь, когда вековое заблуждение рассеяно, и стало известно, что вход в лиманы в реку Амур возможен с севера и с юга, опасность чрезвычайно велика». Он на миг умолк, видимо, чувствуя, что надо собраться с духом, прежде чем выложить все остальное. «В Охотском море мне непрестанно встречались китобойные суда, как американцев, так и европейских наций, которые, пользуясь полной безнаказанностью, не только считают себя вправе вести лов и охоту в наших водах и грабить прибрежное наше население, но и не признают там за нами никаких прав. Он заговорил быстрее, опасаясь, что перебьют, а сказать надо было. По рассказам русских жителей Аяна и Охотска и служащих российско-американской компании, граждане Соединенных Штатов очень желали бы основать где-либо там станцию для своих китобойных судов. Гелики утверждают, что американцы в этом году пытались пройти Южным проливом в Лиман. Подробные сведения о том, какие действия предполагает там начать эта нация, помещены также в этом году в европейских газетах. Весь край, при возможности проникнуть в лиман Амура с юга, может стать добычей смелого пришельца, если же нынче мы не сможем принять решительных мер. Я сказал все. И в справедливости мной сказанного правительство легко может удостовериться. Чернышов вздохнул. «Я не верю всему этому», — проговорил он, как бы отгоняя мираж и обращаясь к Бергу за содействием. Он желал заглушить собственный интерес. Тут князь Меньшиков сказал, что карты тщательно рассмотрены. «Полагаю, господа, что следует послать крейсер для охраны морей, а также продолжать исследования. Капитан-лейтенант нарисовал нам яркую картину», — заговорил тучный Синявин. «Но документами и картами предыдущих исследований доказывается, что картина там совершенно противоположная. Ваши документы, Лев Григорьевич, составлены понаслышке пьяными попами-миссионерами в Пекине», — заметил Меньшиков. И фигуры в креслах опять закачались. «Документы Министерства иностранных дел не могут быть неверны», — ответил Синявин с обидой и достоинством. Граф Чернышов решил еще раз рвануться в бой со старых позиций. Он оттолкнул лежавшую на столе малую карту Невельского и придвинул к себе старую министерскую карту. Рассматривал ее. «Как же вы прошли между Сахалином и Татарским берегом? Ведь здесь перешеек». «Нет, ваше сиятельство, там пролив», — чуть заикаясь, ответил капитан. Мускулы лица его нервно задрожали. «Эта карта ошибочная. Вот карта описи», — он показал на свою карту. «Ваша карта мне не нужна», — спокойно заметил военный министр. Но за этим спокойствием таилась угроза и ненависти больше, чем в любом самом свирепом ответе. «Браутон и Крузенштерн утверждают, что тут перешеек». «Там пролив, ваше сиятельство», — спокойно и почтительно ответил Невельской. И еще добавил, «это так же верно, как то, что я стою здесь». «Шарлатан!» — откидываясь к Бергу, пробормотал Чернышов, не спуская с капитана своего зоркого полицейского взора. «Наш русский великий исследователь Крузенштерн утверждает, что Сахалин — полуостров!» — снова начал свою речь усатый Берг. И в глазах его опять расплылось выражение надменности, словно не его только что обрывали. «Донесения нашей православной миссии говорят о том, что на устье Амура 4000 войск, а также флотилия. А капитан-лейтенант Невельской утверждает, что он входил в устье Амура, но крепости не видел. Что же это значит? Это значит, что капитан грубо ошибся. Если бы там не было перешейка, то Крузенштерн вошел бы в лиман с юга. А если он не мог войти в лиман с юга, то это значит...» С торжествующим видом объявил генерал-квартирмейстер. «Это значит...» — еще торжественней повторил он. «Что перешеек есть!» «Да и как это возможно? Занять силой в 70 человек устье реки?» Вдруг вспылил Чернышов, который, вопреки собственному намерению, все сильнее убеждался в правоте Невельского. «Где мы возьмем силы? Как войска перебросим в такую даль, если иностранцы пошлют армию?» Перовский, как бы молчаливо повелевая, взглянул на капитана. «Я объяснил причину, по которой могло сложиться ошибочное убеждение. Повторяю, что Сахалин — остров. Так значит, Крузенштерн ошибся!» — заговорил Чернышов. — Лаперус ошибся, Браутон ошибся. Министерство иностранных дел составило ложные документы. Мидендорф, ныне всеевропейский признанный ученый, произвел ошибочные исследования. Наш достопочтеннейший адмирал Врангель и российско-американская компания ошиблись и ложно действуют, научно опровергая открытие Байкала. Один капитан-лейтенант произвел все самовольно, наспех, и не ошибся. Раздался общий презрительный шумок. А Чернышов бросил на капитана из-под изогнутых бровей гневный взор, который очень шел к его сильному и мужественному лицу. Возмущались ошибкой, якобы совершенной при описи, но подоплека была другая. В действиях Невельского усматривали крамолу, но доказать этого нельзя. Знали, что арестованный Петрашевец Черносвитов вел разговоры, будто восстание против правительства вспыхнет в Сибири, и что по Амуру будут снабжать революционные войска оружием. «Конечно», — полагал Чернышов, «если бы оказалось, что устье доступно и есть пролив, благодать для этих прохвостов». Чернышов считал, что надо этот пролив закрыть, если он даже и открыт. Он знал по протоколам допросов, что Невельской был знаком с революционерами. Но больше всего военный министр подозревал Муравьева, которого выгородил Перовский. Могло быть, что все исследования Амура вообще обман. Им не фарватер нужен, а просто они хотели поставить там своих людей. Их цель — свить там гнездо, а потом по Амуру возить оружие и контрабанду. Хитрый и подлый заговор. Вот что надо доказать. Да и какое может быть исследование в такой короткий срок? Правда, Чернышов сам не совсем верил в свои домыслы. Но они хороши, как тайные доводы, и он полагал, что кашу маслом не испортишь. Перовский ручался за Муравьева и Невельского. И третье отделение тоже никаких претензий не имело. Но в третьем отделении Орлов родня ссыльных Волконских, за которыми Муравьев ухаживает в Иркутске. Все переплелось. Чернышов уж говорил однажды канцлеру, что крамола, кажется, пробралась и в третье отделение. «Мы можем проверить произведенные исследования», — наконец заговорил Нессельроде. «Здравый смысл, предшествующие солидные исследования и карты, убеждают нас как раз в обратном. Капитан-лейтенант ошибся». Улыбаясь, обратился он к Чернышову, словно успокаивая его, и добавил, как бы между прочим. «Может быть...» «Произвел не там исследование. Попал не на ту реку», — подхватил Чернышов. «Или прошел не тем проливом», — добавил Синявин. «Не извольте сомневаться, Карл Васильевич», — Меньшиков махнул ладонью. «Прошлые исследования ошибочны. Чего не бывает? Ведь там океан, а не маркизова лужа». Это был оскорбительный намек. Нессельроде когда-то учился в морском корпусе, но плавал только между Петербургом и Кронштадтом по той части залива, что в память ленивого маркиза де Траверсе, возглавлявшего когда-то флот, прозвано «маркизовой лужей». Словом, князь, видно, хотел сказать, что сфера канцлера — маркизова лужа. Все так поняли это, видимо, и в прямом, и в переносном смысле. Все опять закачались в креслах. Одни со смеху, другие от того, что хотели показать, как это не смешно, как возмутительно. «Нам следует вспомнить о высочайшем повелении, которое состоялось 15 февраля прошлого года». Канцлер с грустью возвел глаза на плафон, делая вид, что не слышит. Упоминание об императоре всегда верное средство заткнуть рот остряку. «Его Величество указал нам, что следует основать зимовье на юго-западном берегу Охотского моря, с тем, чтобы оттуда российско-американская компания могла бы производить торговлю с геликами. Нам следует держаться этого высочайшего повеления». Меньшиков демонстративно повернулся боком, как бы показывая, что не желает дальше слушать. «Повеление было до исследования», — сказал он с таким видом, словно хотел доказать, что опять говорить разрешили полоумному. «Вот здесь и основать зимовье», — продолжал Нессельроде, водя по карте. «Где-либо в приличном расстоянии от Амура. Иностранцы тогда не смогут подойти к устью реки, так как с юга доступ им преграждает перешеек, соединяющий Сахалин с материком. А подход корабля с севера будет замечен в зимовье». «В морском министерстве карта с перешейком отвергнута», — не утерпел князь Меньшиков. «Мы верим карте достопочтенного Крузенштерна», — тоном человека, напоминающего об уважении к науке, сказал Нессельроде. «Таким образом и все покушения на реку Амур со стороны иностранцев предотвращены самой природой. И ни в коем случае не касаться устьев Амура под страхом тягчайшего наказания». Тут канцлер взглянул на Невельского, про которого, казалось, забыли. Начиналась та беспорядочная перепалка, которая не раз случалась между министрами на заседаниях. Вскоре капитана отпустили. Он вышел в приемную, где, волнуясь, ждал его Миша Корсаков. «Ну что?» — кинулся тот с места. «Нет еще решения. Лев Алексеевич сказал, что вечером сообщит». «Они слепы. Миша, это несчастье. Миша, Миша!» «Но, по-моему, дело не совсем проиграно», — вдруг сказал Невельской, и глаза его странно блеснули. «Кажется, решают ставить пост в заливе счастья». «Какой прыткий иркутский губернатор!» — заметил Берг, когда заседание окончилось, и все стали подниматься. «Послал офицера, чтобы опровергнуть все мировые авторитеты. Не проще ли понять, что по какой-то причине составлены ложные карты?» «Именно, по какой-то причине. Однако при Перовском говорить о том, какова причина, опасались». «Этого капитана следовало бы... Ох, следовало бы под красную шапку!» — сказал Чернышов. «Еще не бывало, чтобы офицеры русского флота составили подлог при описи», — заметил князь Меньшиков. «Не знаю, как у вас, Александр Иванович, в военном министерстве». «То есть как это?» — остолбенел тот. «Да так, глупости говорите. Как это ложные карты?» «Мне кажется, мои офицеры... А что же вы на моих?» «Ваше сиятельство, ваша светлость!» Густым и сильным басом стал усовещивать ссорившихся толстый черноусый украинец, министр финансов Вронченко. «Это крамола, господа! Закрыть, закрыть надо этот пролив! Как это открыли? Чушь какая-то! Да как это так быстро? Тут явно какая-то цель!» «Ну, успокойтесь, Александр Иванович, заговорщики вас не тронут, вы им не страшны», — насмешливо сказал князь. «Вы ли это говорите?» «Да, я, Александр Иванович. Не в заговоре ли я с Петрашевским, по-вашему? Что вам всюду мерещатся страхи? Вот уж не в характере военного министра». Меньшиков и Чернышов тут вспомнили друг другу старые обиды. Нессельроде, саркастически улыбаясь, собрал бумаги и вышел. С шумом и перебранкой собрание министров разошлось. Кареты опять покатились мимо вновь отстроенного дворца и величественных зданий, при виде которых каждый из отъезжающих чувствовал себя творцом и участником великих дел. А по улицам, в эту свирепую стужу, сгибаясь от ветра, брел простой народ. Мужики в шапках, бабы в платках.